На пути к поэзии. Меня иногда спрашивают, что вас привлекает в чтении стихов? Почему вы занимаетесь чтением? Ведь вы играете в театре, снимаетесь в фильмах. Неужели чтение с эстрады доставляет вам больше радости? Отвечаю. Радость огромная, невосполнимая ни театром, ни кино, ни каким-нибудь другим видом творчества. В театре есть своя программа, есть роль, из ее рамки далеко не выйдешь, как в кино. Подхожу я для этой роли, меня занимают, не подхожу, значит, эту роль играет тот другой. Случается иногда играть и такие роли, которые мне не интересны, слабо выписаны, поверхностны. Но я их исполняю, потому что в этом есть еще и производственная необходимость. И здесь я, как актер театра, должен считаться не только своими интересами, а с интересами коллектива. Искусство театра коллективное, включающие в себя почти все другие виды искусства – музыку, хореографию, пантомиму, искусство чтеца, изобразительное искусство и так далее, требующие участия в создании спектакля большого числа людей самых разных специальностей. Поэтому актер, в отличие, к примеру, от музыканта, художника, писателя, труд которых более индивидуализирован, часто оказывается зависим в своей работе, помимо драматурга и режиссера, еще и от многих людей, других служб, от многих самых разных причин, обстоятельств, ситуаций. Наша актерская профессия часто зависима еще от случая, от благоприятно или отрицательно складывающихся обстоятельств, порой не зависящих от него. Его величество случаи, как, наверное, ни в одной другой профессии, много значит, много решает в судьбе актера. Сколько счастливых и несчастливых для актеров случаев знает история нашего театра, когда до того никому неизвестный актер или актриса вдруг после одной сыгранной роли, введенной в спектакль лишь по необходимости, чтобы заменить внезапно заболевшего премьера или премьершу, становились кумирами публики, слава которых разлеталась со скоростью молнии. И наоборот, как много порой стоит актеру в его творческой судьбе неуспех в одной из ролей. Случается, что на судьбе актера сказывается мода на того или иного исполнителя. Каждое время требует своего героя даже по чисто внешним данным. В наше время, например, особенно ценится социальный герой типа Михаила Ульянова, Кирилла Лаврова, очень рано ушедшего из жизни замечательного актера Евгения Урбанского. Во времена Мочалова и Каратыгина, положим, когда сцена была заполнена легковесными, чисто развлекательными водевилями или романтической трагедией, и, вероятно, труднее было бы найти применение своим актерским данным. Каждое время диктует свои мерки, свои эстетические и социальные требования. В театре бывает порой, что может пригодиться одна какая-то сторона твоей индивидуальности, и она активно эксплуатируется, нередко ущерб другим. Как часто нас используют режиссеры лишь наполовину, на четвертую часть того, что мы можем. Какая актриса Юлия Борисова? Яркая, характерная, не только героиня, но и великолепная комедийная актриса. Она доказала в ролях младшей сестры в спектакле «Две сестры» Кноры и Стрепухи Анатолия Сафронова. Это были светлые, жизнерадостные, комедийные спектакли, где она просто блистала. А что дальше? В этом плане она почти больше не использовалась. Не случайно Евгений Багратионович Вахтангов говорил, что актер должен играть все, от высокой трагедии до водевиля. А театр и кино, исходя из деления актером на амплуа, используют их часто в какой-то одной-двух гранях, но остаются невысвеченными при этом многие другие. Актер же, в этом я абсолютно убежден, всегда богаче только этого амплуа, которое за ним закрепилось, разнообразнее, шире, чем его используют в театре. Любой актер в любом театре. Обязательно в нем есть еще что-то такое, что осталось незамечено, не разгадано, не использовано режиссером в работе с ним. Это драматургия далеко не всегда дает материал для всестороннего раскрытия актера. И естественно, что актер, не имея полного выхода своим потенциальным возможностям на сцене театра, а чувствуя их в себе, не безразличных к своей творческой судьбе, как бы компенсируя то, что остается неиспользованным в театре, ищет выхода своим возможностям где-то и в чем-то еще. В кино, на телевидении, радио, эстраде, в студиях. Это потребность многих актеров, если не занят в театре, искать себе какое-то другое применение. Михаил Ульянов, например, много был занят в театре, но и он, как только образуется пауза в работе, тоже находил для себя какое-то другое занятие. Снимался в кино, писал книгу, готовил чтецкую программу. 3 месяца у него не было в театре новой роли. В это время он сделал программу по произведению Василия Кшушина, которую с удовольствием читает в свободное время на самых различных сценических площадках. Ему ближе Шукшин, Есенин, мне Пушкин, Лермонтов, Маяковский. Разница лишь в склонности к тому или иному интересу, в расположении каждого актера к своей теме, но потребность не стоять на месте, не ждать, когда тебя займут в новой роли неизменно. Правда, бывает и по-иному. Иногда встречаешь актера, спрашиваешь, ну, что делаешь в театре? Отвечают, ничего, жду роль. И ждут, пока им выпадет миг удачи. А ждать-то нельзя, просто преступно для актера. Сидеть и ждать — это смерть для актера. Так ведь можно ничего не дождаться, если только ждать. А жизнь проходит. Век актера порой бывает очень недолг, особенно если он имеет ярко выраженный амплуа, к примеру, героя-любовника, травести, инженю. Потому что наша профессия по своему характеру такова, что требует постоянного тренажа, упражнений. Нужно, чтобы актер постоянно находился в форме, иначе, и дождавшись, наконец, своей роли, он не будет готов ее сыграть. Не сможет этого сделать на высоком уровне, если будет только сидеть, сложа руки, и ждать, пока ему режиссер предложит место в спектакле. Помимо того, что к тому времени у него уж наверняка разовьется комплекс сжигающий актера, что он и в профессиональном плане деградирует, поскольку, остановившись в росте, невольно теряет профессию, утрачивает то, что было. Вот почему надо быть каждый день готовым к самой важной, к самой трудной роли, а это значит постоянно работать над собой. Нет роли в театре — идти в другой смежный вид искусства, работать самостоятельно, продолжать тренаж. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь, как сказал поэт, и его слова должны стать первой заповедью для художников. Это и мой девиз. Никогда пассивно не ждать, когда тебя заметят, предложат роль, которую ты хотел бы сыграть. К ней надо готовиться, к ней надо идти и постоянно быть к ней готовым. В 90% из 100, теперь я в этом уверен, абитуриенты, стремящиеся в актеры, просто не отдают себе отчета в том, какая поистине каторжная работа ждет их на избранной стезе. И что не только от их собственного таланта и работоспособности зависит успех. Надо, во-первых, чтобы повезло с драматургическим материалом. Во-вторых, чтобы режиссер увидел именно тебя в той роли, о которой мечтаешь. А если год за годом не везет, если режиссер не видит тебя, а видит другого? Какое жесточайшее испытание нравственных сил, веры, самолюбия ждет тебя. Я не собираюсь запугивать тех, кто стремится на сцену. Но знать, что скрывает за мишурой успеха, внешнего блеска, славы, считаю, надо загодя. Но тем, кто все же, несмотря ни на что, решил связать свою судьбу с театром и стать актером, то и цель в жизни, хочу посоветовать, самому не быть пассивным, не отчаиваться при первых неудачах, искать пути к ее осуществлению. Такова уж участь актера, что каким бы незаменимым он ни был, а паузы в работе бывают, от этого никуда не уйти, никуда не деться. И в моей творческой судьбе случалось так, что подолгу не играл того, что хотелось бы играть, не находил полного выхода своим желаниям и пристрастием, запросам, и тогда, не желая подчиниться только воле случая, вкусу других людей и их воли, не желая останавливаться в своем развитии, старался что-то делать и сам. Для меня это что-то вылилось главным образом в поэзии. В ней я нашел для себя то, что я не мог высказать в театральных и киноролях. Кроме того, в чтении поэтических программ я увидел большие возможности для актера в плане выявления его творческой индивидуальности. Именно в поэтических произведениях, как ни в чем другом, кроме театра, я не нахожу иного материала для совершенствования сценического мастерства. И не только, так сказать, в речевом плане, но и в понимании образной характеристики, в самом философском понимании. Чтение стихов с эстрады привлекает меня еще и тем, что здесь я не завишу от других, это целиком дело моих рук, моих возможностей, пристрастий, желаний. То, что нравится, то и включаю в свою программу, в зависимости от обстановки, от аудитории. По ходу чтения могу что-то в ней поменять, предлагать слушателям новое. На эстраде читаю только то, что хочу, что мне интересно, что меня волнует, трогает, отзывается в сердце и во что хотел бы вложить всего себя. Потому я так и дорожу чтением, что это по велению сердца, и считаю для себя великим счастьем, что встретился с поэзией и приобщился к этому замечательному делу. Вот поэтому простой в театре для меня никогда не был простоем творческим, только ожиданием желанной роли. В это время я был занят своим любимым делом. Ну, а о том, что это достаточно серьезное дело, можно, думаю, судить уже по тому, сколько времени и сил стоит подготовить законченную поэтическую программу. Еще, конечно же, по ответной реакции слушателей, по их отзывам на твое чтение. Подготовив уже не одну программу, с полной ответственностью могу сегодня сказать. Чтение стихов довольно сложное дело. Работа над ними требует порою не меньше затрат, чем над ролью. Те же муки творчества, те же поиски, порой длительные, мучительные, единственно верного решения творческой задачи. Поэтому свои поэтические программы я готовлю не один. Вместе со мной над пушкинскими программами работали мой педагог по училищу Ада Владимировна Брискиндова и актеры Александр Кайдановский и Валентина Малявина. А началось все в 1969 году, когда мы, влюбленные в поэзию, в Пушкина, решили подготовить программу по стихам поэта, письмам и другим документам, связанным с его жизнью и творчеством. Вскоре было найдено название первой поэтической композиции, когда постиг меня судьбина гнев. Работали сообща, но внутри было и определенное разделение труда. Ада Владимировна помогала мне в работе над словом и в целом над сценарием, Александр Кайдановский стал режиссером программы. С особой радостью вспоминаю время работы над поэтической программой, когда мы собирались у Ады Владимировны дома за чашкой чая. Вечерами оставались наедине с поэзией Пушкина, с упоением читали и перечитывали его стихи. Никуда не торопились. Отбросили все побочные необязательные дела, отказывались от предложений сниматься, читать на радио, телевидении и были благодарны друг другу за наслаждение, за грусть, за милые мучения. Не только прониклись поэзией Пушкина, но и жили им. Нас мало избранных счастливцев, праздных, пренебрегающих презренной пользой. Эти слова были и про нас. Пушкин — это наша святыня. Прикасаясь к нему, к его стихам, которые уже сами по себе шедевры изумляющие, вдохновенные, нельзя размениваться по мелочам, жить расчетом, выгоды, практической целесообразностью. Так вот, в тот год мы пренебрегли презренной пользой, оторваться друг от друга не могли. Никто не заставлял нас этим заниматься. Все делали по собственному горячему желанию, по зову сердца. Нас объединяла поэзия, и это было прекрасно. Время работы над поэтической программой было лучшими днями в нашей жизни. Это была звездная пора, которую, уверен, никто из нас не забудет, сколько бы воды не утекло с тех пор. Композиция была сделана по стихам, относящимся к двум наивысшим поэтическим взлетам поэта Болдинского периода и Михайловской ссылки, давшим миру замечательные, неповторимые произведения. Вероятно, и мы сами к тому времени творчески созрели до общения с этим уникальным материалом. Была не только потребность в освоении его, но и некоторый опыт, знание. В процессе работы над композицией часто спорили, включали одни стихи, затем заменяли их другими, подбирали соответствующим письма, дневниковые записи, находили связки между стихами. Кайдановский логически, рационально раскрывал смысловую сторону стихов, а я пытался придать им эмоциональную окраску. И в итоге высекалась та самая искра, которая воспламеняла стихотворные печатные строки. Мы понимали, что если идти только по мысли, заключенной в стихах, будет сухо. Есть только по внутренним переживаниям, есть опасность облегченного их прочтения. Ада Владимировна была арбитром в наших спорах. Так сообща мы приходили к окончательному, как нам казалось, наилучшему решению. И потом, на концертах, я каждый раз убеждался в огромной любви нашего народа к Александру Сергеевичу, к его поэзии. Но если стихи его знают миллионы читателей, то письма и другие документальные свидетельства многие слышали впервые. И надо было видеть, с каким интересом, вниманием заново открывали они для себя Пушкина, каким затаённым дыханием воспринимали его откровения. Работая над программой, мы понимали слова Анны Петровны Керн из ее воспоминаний: то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Духовный мир Пушкина мы старались показать через лирические и философские планы, через его поэзию, а через документы, письма, которые мы вводили в композицию, пытались воссоздать атмосферу, окружающую поэта в тот период его жизни. Сами не думая о том, мы создали композицию в очень благоприятствующее нам время. Во второй половине 50-х годов и в 60-е годы у нас в стране наблюдался особенно резкий подъем интереса к поэзии. Настоящий бум, когда один с другим смело, ярко вошли в литературу молодые поэты Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский. Тогда же усилился интерес и к поэтической классике, к Пушкину. Примерно в это же время во всем мире и у нас тоже наблюдался взрыв документализма в литературе и искусстве, когда писатели и режиссеры проявили особый интерес к документу, его беспристрастности, порой беспощадности, точности, невымышленности, когда театры и киноэкраны были буквально переполнены документальными спектаклями и фильмами. У нас же чисто интуитивно получился как раз этот сплав поэзии документа. Сама поэзия Пушкина вдохновенна, но и письма давали слушателям много. И чтение, и новое стихотворение, без рассказа о предыстории его создания, без знания того, какими событиями, встречами оно навеяно, какими чувствами согрето, не всегда доносит всю его глубину. И в этом случае достигать ее помогали письма поэта. Ложась одно к одному, они тоже были устремлены к поэзии, будучи поэтическим началом, кульминацией или завершением переживаний поэта. Так органично сплавленные воедино стихи и письма помогли нам полнее рассказать о поэте, его духовной жизни, о времени. Работа над композицией удовлетворение приносила по многим причинам. Кроме радости, которую мы испытывали от самого прикосновения к высокой поэзии, у нас было еще и сознание того, что занимались по-настоящему творческим делом, чем хотели и как нам хотелось. А для меня это было еще и продолжение учебы, освоением нового актерской профессии.